Тома подкралась сзади и стремительно прижала ладони к глазам. Катька взвизгнула, не глядя легнула со всей дури и радостно захохотала при виде довольной физиономии отскочившей подружки. «Сдурела!» Тома демонстративно отряхнула совсем не испачканные джинсы. «А если бы попала?» «А ты не подкрадывайся, чучело! Времена нынче суровые, люди пропадают!» «Ладно, проехали. И где твой колдун?» «Снова опаздывает. Ирку в темном подвале зомбирует». «По-твоему, это смешно?» – насупилась Катька. «Не-а. По-моему, ты повредила мозги, раз тебя ничего не смущает. Но мы сейчас это исправим. Я задам Никите несколько вопросов, как договаривались», – безапелляционно сообщила Тома. «И если ответы меня устроят, свалю и делайте, что хотите». «Спасибо, мамочка», – съязвила Катька. «Кстати, а почему тебя отпустили в парк? Я думала, после исчезновения Ирки тебя посадят под замок и в школу будут конвоировать. Как ты отбрехалась?» «Папа уехал на дачу, а мама сказала вернуться в 7». «В 7? И все? И никаких бойся коварных маньяков и никому не отпирай, деточка?» «И все». Почему-то тема с Молчановой ее не впечатлила. Катька неожиданно поежилась. «Знаешь, что она сказала?» «Что Молчанова сама напросилась. Нечего шляться, с кем попала». «Ну, конечно», задумчиво прикусила губу Тома. «А ты у нас шляешься только со мной». «Что за дача, кстати? Вы же ее продали». «Да та же самая дача», – выпалила Катька с досадой, собираясь пожаловаться на крушение планов на выходные, но из кустов выскользнул знакомый силуэт. Тома ощутила нечто вроде удара под дых. Никита дружелюбно улыбнулся обеим девочкам и обнял Катьку за талию. А Томе ласково бросил. «Привет, Цербер. Чего ругаетесь?» Катька хотела объяснить, но Тома уже опустила забрало и поперла в атаку. «Что ты сделал с Ирой Молчановой? Отвечай!» Никита вежливо приподнял брови. «Прости, с кем?» «С той девочкой, с которой ты в прошлый раз порезвился, поставил блок. Правильно я называю блок?» «Мне Катька рассказала». «Катя». Никита убрал руку с талии и приподнял покрасневшее и до нельзя раздосадованное лицо за подбородок. «Мы же договаривались никому не рассказывать наш секрет. Забыла?» «Извини», – буркнула Катька. «Она так привязалась ко мне, что мне пришлось». Тома лихорадочно уставилась на его профиль и снова ощутила укол зависти. Он смотрел на ее подругу так идеально. «Ты не виновата», – прошептал Никита. «Понимаю». Тома ахнула в голос, и Катька удивленно отвернулась на пару секунд, но тут же вернулась к своему идеальному парню. «Прощаешь?» – по-детски деловито переспросила Катька. «Но сердиться на тебя я не могу». Он радостно и мелодично рассмеялся. «Так что вопрос закрыт. Но почему твоя подруга считает, что я сделал что-то плохое?» Тома мысленно взорвалась. «А как еще назвать? Ирка исчезла, ее одежда на чердаке, родители психуют. Это все неплохое?» «Исчезла?» – изумился Никита. Пожалуй, абсолютно убедительно, и Тома только из вредности решила, что он наверняка притворяется. «Да». А Катька торопливо добавила. «Я не считаю, что это из-за тебя». «А она считает». Никита оторвал взгляд от девушки и с непонятной грустью обратился к Томе. «Но почему?» «Тогда объясни, что ты с ней сделал». «Вы обе не вполне поняли, что здесь произошло. Желание загадал не я, а Катя. Я просто помог ему исполниться». «Похоже, у Кати куда больше неприязни к той девушке, чем выглядела изначально. И больше силы. Моя ошибка. Погоди, а что ты сказала про одежду?» «Нашли всю разорванную, на чердаке. Тела нет». Никита помрачнел. «Очень плохо». «И что теперь делать?» пролепетала Катька. «Попробуем вернуть». Он рассеянно отпустил заостренный кончик ее подбородка, и Катька всхлипнула. «Это что же, я во всем виновата? И что с ней случилось из-за меня?» «Надеюсь, не то, что я думаю». «Ловко», — скривилась Тома, а на вопросительные взгляды добавила еще презрительнее. «Теперь уже ты всех спасаешь, а крайняя Катька?» «Может быть, она и купилась на эту чушь, но я нет». «Я хочу вернуть девочку не меньше вашего», – устало протянул Никита. «Так что предлагаю перемирие. Сколько у нас сегодня времени, пока вас не хватится?» «До 7. А куда мы поедем?» – пискнула Катька. «Не поедем, а перейдем. Туда, где сейчас ваша одноклассница. Только не уверен, что Тома сможет». Никитины зрачки потемнели и остановились на переносице, точь-в-точь меж Томиных ошарашенных глаз. «Что она особенная?» «На слабо берешь?» Зло прищурилась Тома. Но все трое прекрасно отдавали отчет, что она уже на крючке. Наживка проглочена. Никита, оценивающе, оглядел раздухарившуюся Тому с головы до пят и спросил совсем уже неприличное. «У тебя парень есть? С какой целью интересуешься?» Злобно пропела Тома. «Нет у нее никого. — ревниво перебила Катька. «Вечно готовится к поступлению». «А по виду не скажешь», — удовлетворенно хмыкнул Никита. «Ну, тогда шансы имеются. Пошли, покажете тот самый чердак». «Там все опечатано», — предупредила Катька. «А если открыто, то нас не пустят». «А мы не будем спрашивать разрешения». Заговорщицки подмигнул он и зашагал за подорвавшейся Томой. А Катьке оставалось лишь догонять их. У подъезда Молчанова и зевак уже не было. Интересная часть с полицией, понятыми и причитаниями родителей давно закончилась. А дверь на чердак заклеили крест-накрест и опломбировали. Никита с натянутым почти до кончика носа капюшоном встал напротив и приложил подушечки пальцев к бумажке с печатью, нежно провел ими по косяку, пробежался по оборванным двухцветным лентам и вдруг с силой вдавил обе руки внутрь, по локте, сквозь дерево. Тома успела разглядеть, как его кисти провалились в дверное полотно и чуть не задохнулась от налетевшего ураганного ветра. Ее больно хлестнуло по щекам чем-то влажным и прохладным, и она подняла локти, защищаясь. А когда немного раздвинула их, то оказалось, что двери-то и нет, да и стены тоже. Обнажившийся чердак напоминал обиталище ведьмы, затянутое сизой дымкой и приторным запахом неизвестных, но, судя по всему, заманчивых сладостей. У Томы даже в животе заурчало. Под потолком вереницами висели летучие мыши. Немигающие существа враждебно выпучили огромные неестественные глазищи, но не улетели гурьбой, противно хлопая кожаными крыльями, как того ожидала Тома, а так и остались висеть и зорко следить за незваными пришельцами. Одежду пропавшей девушки криминалисты забрали, но обвели мелом неровный круг на полу. Тома откуда-то знала, что именно там нашли Иркино барахло, и почти видела жуткие клочья, хотя там ничего не было, кроме нарисованной белой линии. «Я боюсь мышей», – зашептала Катька, прижимаясь к своему парню и не сводя глаз многочисленных обитателей чердака. «Это летучие мыши», – снисходительно бросила Тома. «Она-то не боялась мышей и любых других маленьких зверушек. Только очень странные, но вряд ли кусаются». «Не уверена», – Катька была на грани. «Не мышей надо бояться». Никита подошел к границе круга, и все мыши в комнате уставились на него одного. «А кого?» – слабо спросила Катька, оставшись без его поддержки. Она озиралась, но все равно с опаской возвращалась к треклятым летучим мышам. «Ее!» Никита выкинул вперед кисть и застыл с указательным пальцем, направленным в центр обведенного мелом пятна. Сперва Тома была убеждена, что там никого нет, а потом начала различать контуры сидящей на корточках женской фигуры, вздрагивающие худые плечи, нелепо торчащие колени и взъерошенные волосы. Она нипочем не узнала бы Ирку в этом полудиком создании, если бы не Катин взгляд, полный ужаса и вины. Катька приклеилась к тому месту, где стояла, и зажала руками рот. «Нет, нет, нет!» Монотонно бубнила она и мотала головой, отрицая то, что видела прямо перед собой. Отрицая свое участие в этом чудовищном превращении. А то, что когда-то было их одноклассницей, металась внутри линии и вряд ли узнавала кого-то вовне. «Что с ней?» – прервала заклинившую пластинку Тома. «Что вы с ней сделали?» «Гораздо важнее не это», – отмахнулся Никита. «Подойди сюда». «Зачем?» – огрызнулась Тома, но сделала шаг. «Потом еще один. Проверим, осталось ли в ней что-то человеческое. Встань сюда». Тома послушно приблизилась к границе, а Катька издала подобие сдавленного свиста и заткнулась окончательно. Никита чуть подался к беснующейся фигуре, сощурился и вдруг скомандовал. «Протяни руку в круг и сразу же убери, только быстро». Тома с сомнением посмотрела на тонкую белую линию, отделяющую ее от неведомой опасности, и мысленно обозвала себя дурой. И послушно сунула лапу в капкан. Худое создание совершило кульбит в воздухе и в панике распласталось с другой стороны круга. А Тома испуганно отдернула руку. «Ну как?» – простонала Тома, прижав покалывающее запястье к груди. «Не так уж и плохо», – ответил Никита. «Можно попробовать. Но не сейчас. Сейчас она слишком напугана». Катька очнулась от созерцания того, что когда-то было человеком, и попятилась. Ей остро хотелось проснуться в своей комнате и обнаружить, что ничего из этого вообще не существовало в природе. Она даже с силой зажмурилась и тряхнула волосами. Но тварь перед ней так и продолжала скулить, вращая безумными зрачками в поисках неведомых монстров. Катька хлопала ресницами и бездумно переставляла кеды, шаг за шагом отступая к невидимой стене за спиной, пока не ткнулась лопатками в сморщенное личико висящего вверх ногами зверька и истошно не завопила, разом выпуская наружу боль, разочарование и стыд. Тома обернулась и с ужасом разглядела, что летучая мышь не сорвалась с места, а когтистыми крыльями возмущенно царапает Катьке на плечо, а та отчаянно пытается стряхнуть цепкие лапки. Никита в два шага добрался до Катьки и зажал ей рот левой рукой, прерывая дикий крик. А правый аккуратно вынул запутавшиеся в ткани колготки. «Вот так. Тихонько. Не бойся, они тебя не тронут». Он оторвал мышь от девушки и подтолкнул Катьку обратно к кругу. Та вяло поддалась, а потом вдруг заупрямилась и с ненавистью оттолкнула парня. Приближаться к этой твари было невозможно, немыслимо. «Нет. Проживи хоть 100 лет, никакими ухищрениями и не вытравишь из памяти страшные искаженные черты, лишь отчасти напоминающие человеческие. Вот уж верно говорят, отпечаталось в глазницах». «Кать, успокойся», – увещевал Никита. «Ты только хуже делаешь». Он был прав. Бедное создание сильнее тряслось от звуков Катькиного голоса, и самую малость притихло, когда ее все-таки заткнули. Тома вопросительно взметнула брови. Она уже не рассуждала, верить Никите или нет, и действовала на автомате, как ассистент при сложной операции. «Придется ее успокоить», – поймал требовательный взгляд Никита, и Тома уловила колебания. «Кого?» – прошипела Тома. «Ту или эту?» «Катю. Проклятая не выйдет отсюда, пока Катя не очухается. Надо срочно привести ее в чувство. Срочно!» Он так нехорошо побледнел, и Тома занервничала. «Ну так целуй ее, что ли?» Выпалило первое, что взбрело в голову, как будто ему нужно разрешение. Он недоверчиво всмотрелся в Томину яростную физиономию, а потом рывком прижал к себе упирающуюся Катьку и приник к стиснутым губам. Сперва та сопротивлялась, а потом разом обмякла и охотно прилепилась к напряженному телу. Тома собиралась отвернуться и не таращиться на эту нелепую ласку, но со странной настойчивостью и самоуничижением продолжала мучиться и глазеть. Катькины мышцы расслабились, и в комнате стало светлее. А Тома хладнокровно отметила, что за окнами чердака нет ничего. Ни солнца, ни фонарей. Одна лишь тусклая серость без краев, а внутри и лампочек-то нет. Висящие гирляндами мыши отбрасывали непонятные тени. Но подходить к серому окну и проверять, существует ли вокруг еще что-нибудь там, снаружи, Тома совершенно не жаждала, подсознательно зная ответ. Источником света служила сияющая Катька, прямо в эту минуту превращающая мрачный чердак в нечто теплое и уютное. Создание в круге задышало спокойнее и перестало трястись, устало распластавшись вдоль линии. Никита разорвал поцелуй и на выдохе попросил Катьку. «Позови ее! Позови проклятую!» «Кого?» Катька явно потерялась в своих грезах и утратила связь с любой реальностью. «Ее!» Никита подвел Катьку к меловой черте. Она с жалостью опустила ресницы и послушно вытянула вперед раскрытую ладонь. Создание робко качнулось навстречу, с осторожностью принюхалось и на четвереньках переместилось к Катьке, как доверчивая и верная дворняжка, и благоговейно тронула лбом протянутую руку. Чердак с мышами и кругом исчез, превратившись в пыльное и затоптанное людьми помещение. Ирка Молчанова, осунувшаяся и голая, на четвереньках стояла перед Катькой. Она плюхнулась на пятую точку и неумело прикрыла себя, а потом вскочила на ноги и ринулась к двери, не разбирая дороги. Тома еле увернулась. Якобы запертая дверь легко поддалась напору и распахнулась, а пристыженная Молчанова пулей вылетела в подъезд и звонко затопала голыми пятками по ступеням. Катька и Тома переглянулись. Никита поправил капюшон и рванул следом за беглянкой, без прощания покинув онемевших от шока спутниц. Вот так Молчанова и вернулась домой, раздетая и в невменяемом состоянии. Соседи потом шептались, якобы она ломилась во все двери, а до того долго сидела на последнем этаже и плакала, не в силах вспомнить номер своей квартиры. Но это наглые выдумки. Девочки сразу же бросились вниз и застали Ирку, со всей мочи вжавшую кнопку звонка. Никита уже догнал ее и отдал куртку, точнее накинул на голые плечи трясущейся девушки. Вряд ли Ирка тогда соображала хоть что-нибудь, кроме тяги забраться под спасительное одеяло. Они стали свидетелями, как мать Молчановой взвыла, открыв замок и увидев пропавшую, боясь и не веря в чудо. Ирка держалась за стену, чтобы не упасть, в чужой куртке и с босыми синюшными от холода ногами, и матери пришлось ловить ослабевшую дочь. А Никита перехватил девчачье тело и помог дотащить до кровати и накрыть. В попыхах потрясенная мать даже не задалась вопросом, кто и почему привел Ирку обратно домой. Она причитала и металась по комнате, ища одежду для своей девочки и беспорядочно пытаясь натянуть носки и белье на свернувшуюся в жалкий комок долговязую фигуру. Никита деликатно отвернулся, кашлянул и попытался ретироваться, на пороге наткнувшись на Тому и Катьку. «Она там в порядке?» – выпалила Тома, опасаясь врываться без приглашения. Но Катька уже была внутри. У матери поплыло перед глазами, она опустилась рядом с дочерью и отчаянно вцепилась в торчащие из-под одеяла щиколотки, никак не справляясь с тем, чтобы укрыть их. «Надо позвонить в скорую». Катька застыла в двух шагах, немного оробев перед Иркиной матерью. Встретиться взглядом так и не решилась и мямлила, изучая хорошо знакомый рюкзак одноклассницы, сиротливо брошенный возле стола. «Вдруг что-то не так?» Женщина слепо подняла глаза, силясь разобрать смысл слов и что от нее хотят эти люди. «Кому позвонить?» – пробормотала она наконец. «Я позвоню», – буркнула Тома из прихожей и схватилась за телефон, от волнения позабыв, как в таких случаях звонить. Никита вернулся к кровати и мягко начал. «Не волнуйтесь так, мы сейчас сами вызовем». «Да?» – уже более осмысленно пробормотала Молчанова, гладя спину девочки поверх непослушного одеяла. «А ты кто такой? Где вы ее нашли? И почему она голая?» «Я друг Томы, одноклассницы вашей Иры. Мы гуляли в парке и решили поглазеть на опечатанный чердак. Пришли, там вроде дверь открыта, и ваша дочь выскочила в таком виде». «И как она оказалась на чердаке? Ее же не было, мы искали». «Без понятия, она ничего не объяснила. Вообще ни слова не сказала. Просто побежала вниз, а мы за ней». Катька энергично закивала, подтверждая сказанное. «Я позвоню отцу». Женщина растерянно нащупала в кармане мобильник. «Он же еще не знает, что Ира нашлась». Никита сделал страшные глаза, показывая на выход, и поднял брошенную на пол куртку. А Катька бочком-бочком двинулась за парнем. Еще немного, и здесь будет полиция, а они толком не договорились, что рассказывать. Родители теперь точно убьют ее за гулянки в компании фальшивого Томиного парня, а еще и за то, что полезли в Иркин подъезд. Даже такая полуправда – преступление по маминым правилам. Тома закончила с диспетчером и с сомнением переспросила Никиту. «А нам не надо остаться здесь до приезда скорой?» Он качнул головой. А Катька пихнула подругу в бок и зашипела. «Пошли отсюда! Надеюсь, мы успеем сочинить хоть какую-то версию для предков. Если они узнают...» «Узнают!» Но Тома уже бежала вниз, перепрыгивая через ступени. «Мы же теперь первые подозреваемые. Нашли ее и привели домой. Допрашивать будут обязательно, Кать». Все трое, не сговариваясь, обогнули забор детского сада и остановились на почтительном расстоянии от входа в подъезд. «И что делать?» Запыхавшаяся Катька с ужасом смотрела на часы. «Меня запалят». «Не о том переживаешь», — Никита поморщился. «Короче, полиции скажем, что гуляли вместе и придумали сходить сюда, ясно?» «Про чердак молчок. Надеюсь, это понятно, да и не поверят вам, только в дурку засунут». «Это не тебе, чуть что запрещают выходить из дома», — взвелась Катька. «Мои не должны узнать вообще ничего. Меня скоро увезут на дачу, но предки все равно что-нибудь пронюхают. Меня вызовут на допрос, да?» «Ира вспомнит?» «Ну, про чердак». Тома потянула Никиту за рукав, не обращая внимания на щебетание Катьки, как будто позабывшей про муки совести. «Пока трудно сказать. Удача уже то, что она вернулась в человеческом облике». «А в каком еще могла?» Пискнула Тома, неохотно представив то существо в меловом круге. «Тебе лучше не знать», — грубовато прервал Никита. «Так что держимся нашей версии и точка». Тома вышла из себя. Серьезно так, с битьем кулаками по крепкой мужской груди и размазыванием соплей и слез. Кажется, она кричала что-то оскорбительное на всю улицу. И ему, и Катьке досталось. Но лицо Никиты моментально исчезло из поля зрения. Он впечатал девушку в себя и перехватил согнутые руки, так что ей оставалось только брыкаться и вплотную дышать его головокружительным запахом. И пускать слюни на футболку. Потом было стыдно за большущее красноречивое пятно. Хорошо, что хоть помадой не пользуется. Никита с вопиющим хладнокровием дождался финальных всхлипов чужой истерики и только потом спросил, нахально придерживая за шею и затылок и не позволяя ей оторвать помятую физиономию от пресловутой футболки. «Успокоилась?» Она промычала что-то в знак протеста и стукнула кулаком в район предплечья. Но вышло смешно и по-детски. «Я тебя отпускаю. Кивни, если обещаешь не драться». И Тома покорно кивнула. Торчать в таком положении было еще унизительнее. Никита разжал объятия, но зорко следил за каждым ее движением, будто намеревался ловить беглянку, если та надумает удрать во свояси. Беглянка же приклеилась подошвами к земле и что-то поискала в его глазах. Не нашла. И опустила веки. Уставилась на запыленную бетонную пирамидку детсадовского забора. «Вижу, успокоилась». Он вел себя так чертовски спокойно, словно каждый день купировал девичьи истерики. И от этого Томе стало еще хуже. Но злость прошла. «Мне надоели ваши секреты», — почти беззвучно выплюнула она. «Я прикрываю вас, так что имею право знать, что происходит. Так понятно?» «Понятно», — легко согласился он, а вот Катька громко засопела. «Сделаем так. Я поеду с Катей на дачу, а ты присмотришь за Ирой. Хорошо?» «Это как?» Во-первых, ее родители пристрелят тебя. И что значит присмотреть за Ирой? Не пристрелят, они меня даже не увидят. А Ира? Она будет странно себя вести, вероятно. Надо, чтобы она ела. И не оставалась одна. Мне что, в няньки податься? Хмыкнула Тома. Не нанималась. И вообще, теперь предки сдадут ее в дурдом или будут караулить, как Катю. В голове у Тома отчетливо щелкнуло, и она с изумлением уставилась на подругу. «С тобой такое тоже было?» «Какое?» Катькино лицо стало жутко некрасивым. «Как с Иркой. Тебя тоже кто-то проклял, и ты вернулась обратно. И поэтому они над тобой трясутся». «Не выдумывай!» Катька запахнула куртку. «Я бы запомнила. Сама же видела эту жуть. Бррр!» «А Ирка что, вспомнит?» «Так, девочки, хорош ссориться». Никита чуть сдвинулся, оказываясь между ними. «Все очень просто, Тома. Ты отвечаешь за Иру, поняла?» «Лично отвечаешь». Он поддел Катьку за локоть и потянул прочь. А та послушно и радостно засеменила рядом. Тошно смотреть. «А если она не захочет меня видеть?» Отчаянно крикнула Тома им вслед. «Еще как захочет». Он приостановился и чуть повернул шею, глядя куда-то вдаль. Даже не обернулся толком. Не снизошел. «Ну же, иди к ней». И Тома пошла. Уже в подъезде услышала, как скорая пробралась через двор, и экипаж бодро затопал по лестнице. Тома посторонилась, пропуская бригаду, и через окно бросила один короткий взгляд на водителя, нервно курящего в окно. Вызов, судя по их сосредоточенным фигурам, был срочный и тревожный, так что Тома обреченно пошла по ступенькам вверх. Шла и ругала себя за уступчивость. С какой стати он ею командует? Кем он себя возомнил? Ладно, Катька, но она-то... И никак не соскочить, ввязалась по полной. Дверь не заперли, и Тома проскользнула внутрь, послушать вердикт медиков. Тараторили быстро-быстро, но главное, Тома поняла, с Ирой все хорошо. Физически. Она не спала и вяло отвечала на вопросы. Голос сонный, но вроде бы осмысленный. Усталый. В итоге медики посоветовали матери обеспечить покой и откланялись. А нажавшуюся в прихожей Тому просто не обратили внимания. Хозяйка тщательно заперла замок и без лишних слов уставилась на вернувшуюся девочку. Тома ждала, что ее выгонят, но та тяжело вздохнула и спросила. «Хочешь к ней?» Тома неопределенно дернулась, а Молчанова коснулась ее запястья сухой и горячей ладонью и подтолкнула к дальней комнате. «Она там. Иди». «Сказали же, покой». Но ее настойчивее толкнули в лопатку. «И почему все, абсолютно все, ею командуют?» «Можно?» – глупо прошептала Тома у порога. Ирка полулежала на взбитых подушках, а под одеялом угадывались выпрямленные по струнке ноги. «Заходи», – без выражения откликнулась одноклассница. «Ты же не против, Ирочка?» – визгливо вмешалась мать, не решаясь заходить в комнату. «Просила привести друзей, вот и они. Ну как, все в порядке?» «Спасибо, иди уже, мам». И хозяйка торопливо захлопнула дверь. «Привет», – Тома топталась у входа. Только сейчас Тома поняла, в чем была странность, царапнувшая с первой секунды. Глаза одноклассницы были пустые. Неправильно пустые, как у дорогой и очень качественной куклы. Почти как настоящие. И этими глазами Ирка безучастно смотрела, как Тома отрывает пятки от линолеума, приближаясь к единственному в комнате стулу. Как раз возле изголовья кровати. Врачи всего несколько минут назад убрали оттуда оранжевый чемоданчик, и заявили, что все с девушкой в порядке, но поверить в это заключение было прямо-таки невозможно. Куда они смотрели вообще? Но в остальном лицо Кати и руки поверх одеяла смотрелись более-менее. Бледноватая кожа и в целом вид исхудавший. Но румянец на щеках появился, организм явно оживал. В каком-то смысле, но не во всех. Ирка разомкнула пухлые губы и ровно произнесла. «Привет. Я сяду?» Тома указала на стул. Ирка не ответила, но и не возразила, когда Тома осторожно устроилась на край сиденья. «Где Катя?» Человеческая речь в ее исполнении звучала так, словно Ирка механически воспроизводила непонятную ей какофонию. «Уехала. Пока только я пришла тебя проведать». Ощущение от этого недоразговора было не из приятных, так что Тома не стала лишний раз распространяться про Катькину поездку на дачу. «Хорошо. Мне нужны люди». «Ты о ком конкретно сейчас?» осторожно уточнила Тома. «Ты и Катя. Нужны». Тома передернула. «Прямо бездушный робот. Жесть». «Ну, я здесь». Тома старалась не смотреть ей в лицо и остановилась где-то на подбородке, но даже голос вымораживал. И вдруг она преувеличенно обрадовалась. «Может, позвонить Соне? Прикинь, она же не в курсе, что ты вернулась. Вот обрадуется». «Нет, Соне не нужна. Когда придет Катя?» «С каких пор вы с Катей подружки?» Тома забеспокоилась. «Не сильно, но все же». «Катя мой друг», — упрямо выдала Ирка. «Ну, хоть какая-то эмоция». «А Соня больше не друг? Вы же с первого класса дружите». В дверь постучали, и в комнату снова заглянула вспотевшая от волнения хозяйка. «Хотите чай?» «Врачи сказали, Ирочке надо пить много жидкости». Она сунулась двумя огромными дымящимися кружками, нерешительно водрузила их на свободное место на столе и вытерла руки о фартук. «Мам, иди уже». «А что насчет Сони? Хорошая же идея. Позвонишь ей?» «Мам!» Хозяйка ушла. «А чего ты против Сони? Она что-то сделала?» Тома покосилась на кружку, но пить не стала. «Ты останешься? Мне страшно». Ирка лихорадочно впилась в нее взглядом, отрешенность как ветром сдула. «Могу посидеть, да. Мама поздно приходит с работы, а я могу и здесь позаниматься». Тома приподняла плечо, на котором висел ее рюкзак. «Не уходи». «То есть на ночевку?» Тома прикусила губу. «Караулить сутками она изначально не собиралась, но что сказал Никита, лично отвечаешь. Похоже, без вариантов?» «Да». «Ирка, а куда я лягу?» Ирка указала на кресло возле шкафа. «Оно раскладывается». «Хорошо». Ирка заметно успокоилась, схватила кружку и принялась пить быстрыми глотками, а потом поставила обратно пустой. «Мама не будет лезть и мешать, папа тоже. Я им сказала». «Что сказала? А полиция? Тебя не будут допрашивать?» «Нет, потом. Сколько меня не было?» «Да пару дней всего. Я ничего не помню», понизив голос до шепота, сообщила Ирка. «Вообще? А как вернулась?» «Тоже. Вы с Катей привели меня». «Строго говоря, ты сама себя привела. Мы в подъезде столкнулись. Я боюсь оставаться одна». «Ну, я же обещала, что останусь. Только маму предупрежу». «Когда я хочу заснуть, то вижу всякое, страшное». Тома подавила всплывшее видение обезумевшей Ирки на четвереньках. «Насколько страшное?» «Совсем. Кажется, я бегу за кем-то. И я голодная. Попросить твою маму приготовить что-то». Тома поерзала на стуле. Ирка ела без остановки. Тома никогда еще не видела, чтобы столько всего влезло в худого человека. Мать притащила суп, кашу с котлетами и кучу бутербродов с колбасой и сыром. Но Ирка по-прежнему просила еще. Позже пришел отец и заглянул к ним, похлопал по силуэту коленей под одеялом и немного всплакнул украдкой. Соня тоже прибежала, но Ирка наотрез отказалась ее пускать. «Так что с Соней не так? Признаешься? По-моему, там во сне я делаю с ней что-то нехорошее». Ирка недовольно отодвинула осиротевшую тарелку. «С мамой и папой тоже. Поэтому ты нужна. И Катя». «С чего я вдруг помешаю?» «Они тебя боятся». «Кто?» «Они!» Ирка мотнула затылком, намекая на присутствие кого-то невидимого в комнате. «Издеваешься? Здесь никого нет». Зрелище висящих летучих мышей опалило память. «Есть! Вон там!» Ирка ткнула указательным пальцем в дальний угол. «И там! Их полно! Они тоже голодные! Но я сильнее!» От безотчетного страха у Томы взмокла спина. Но она все еще отчаянно пыталась нацепить кривую улыбку и подобрала ноги повыше, не пойми, откуда взявшийся сквозняк неприятно холодил лодыжки. И этот запах, как будто кто-то раскрошил ванильные пряники прямо у них под носом. Но суетливая хозяйка уже забрала из комнаты всю грязную посуду, подносы и кружки и пожелала девочкам спокойной ночи, трижды. Если хорошенько присмотреться, что-то было в том углу, куда особенно уверенно тыкала свихнувшаяся Ирка. Может быть, просто игра теней? Или то жуткое измерение со всякой чертовщиной прорвало именно здесь? Язвительно напомнила себе Тома, а зрение упорно достраивало всякое разное. Одно хуже другого. «Ты мне не веришь», — объявила Ирка, вернувшись из общей ванной. Она уже сносно чувствовала себя после исчезновения, только этот проклятый голод. Как будто она может корову слопать, а ведь холодильник почищен до задней стенки. «Ирк, я верю». «Правда?» Сиронизировала одноклассница и устало плюхнулась на кровать. «Да ладно, не ври. У тебя такой видок, будто ты сочиняешь причину сбежать к своей психованной мамочке». «Она не психованная». Тома перебралась на приготовленное ко сну кресло и натянула плед до подбородка. Стыдно сказать, но без Ирки она побаивалась это сделать. Будто до нее доберутся, пока она шлепает по линолеуму голыми ногами. «Но работает с психами». «А есть разница? Ну-ну. Ты не сказала, кого видишь». «Только то, что они все опасны. Намекаешь, что мне пора к твоей маме? Ну уж нет. Короче, вон там, возле зеркала, моя бабка. Стоит и таращится. На тебя, кстати. Ты ей не нравишься». «Твоя бабушка?» Тома перестала дышать. Молчановы переехали сюда еще до школы, и прошлую хозяйку она не помнила даже мельком. так что сразу представила жуткую костлявую старуху с распущенными волосами и в белом саване до пят. «Ага, до нас у нее была здесь спальня. Когда мы переехали, комната автоматом досталась мне, но тут без вариантов. К тому же я была мелкая и не сопротивлялась, хотя это жутко, да?» Она заснула на своей кровати и не проснулась. 2 дня пролежала. «Кстати, кровать стояла там, где сейчас твоя голова, напротив окна. Я помню, потому что иногда приходила в гости, меня папа водил». «А что она хочет, твоя бабушка?» Том убила дрожь. Воображение разыгралось так, что Тома захотела сбежать немедленно. «Забрать меня». Ирка осмелела и села, скрестив ноги. «Но ты же не отпустишь? Бабуля хотела сунуться в туалет, но застряла здесь, с тобой». «Погоди, а кого еще ты видишь?» «Остальные незнакомые». Ирка повертела своим красивым носом. «Наверное, окочурились до того». «Так они призраки?» «Возможно, откуда мне знать? Молчат и смотрят, не докладывают». «С чего ты взяла, что они, ну, злые и голодные?» «Чувствую». Ирка подбросила выуженное из рюкзака забытое яблоко и с хрустом откусила большой сочный кусок. «Через свой голод». «И как-то не лопнуло еще». Тома подобралась локтями к подушке, спать расхотелось. «Про то и речь. Я ем, потому что они хотят есть. Вот только их голод куда сильнее моего». «Так, а накормить их можно? Чтобы отстали?» «Чем?» Ирка нервно хохотнула. «Они же едят не то, что люди». «Что, например? И хватит меня пугать. Я так не засну». Они нацелились на мою маму. Я видела, как бабуля пристраивалась к ее шее. Но приехала скорая, и она отвалила. «Не из-за врачей, а из-за тебя». «Класс. И что, мне теперь караулить круглые сутки?» «Не. Катя тоже подойдет, когда вернется». «Погоди, а откуда ты знаешь про Катю? Что она разгонит призраков?» «Катька тоже заходила с тобой. А я видела, как она с призраками обращается». «Так ты в отключке была?» «Ну и что, я видела, понимаешь? Катю они еще больше боялись». «А Никита?» «Какой Никита?» Тома прикусила язык. «Мой парень. Он здесь был?» «Ну, мы вместе нашли тебя в подъезде». «Не помню никакого парня. Вообще не знала, что он у тебя есть. Давно?» «Да несколько дней всего. Вы виделись в парке, он гулял с...» «Они с Катькой меня искали». «Да? Не помню». «Соня сказала, он к тебе приставал». «Серьезно? Я бы запомнила. Это когда было?» «За день до того, как ты потерялась». «Круто. Не помню». «Соня могла все выдумать, кстати. Она постоянно врет». И раньше случалось, что дочка не ночевала дома, так что Ася особо не нервничала. Правило у них установилось до крайности простое. «Позвони и сообщи, где ты, с кем и по какой причине». И разрешение формально гарантировано. Конечно, она была взволнована и даже заинтригована, что та пропавшая девочка вдруг нашлась живой, да еще и в компании ее дочери, но подлинного беспокойства или предчувствия не возникло. Ася лишь отметила, что сможет потом расспросить Тому обо всех подробностях из первых рук. Гораздо больше ее смущал новый парень Томы. Наскоро поужинав купленным в кулинарии салатом, такое грехопадение при дочери вряд ли возможно, Ася без проволочек устремилась в комнату Томы. Тщательная проверка всевозможных потайных мест превратилась в рутину. Да-да, доверие доверием, но она хотела знать наверняка, если проклевывается что-то сомнительное или потенциально опасное. Не то чтобы она всерьез связывала загадочное бегство одноклассницы с этим Никитой, но смутное подозрение уже зудело под кожей, отравляя благодушный настрой перед выходными и мешая расслабиться под сериал с бокалом вина, раз уж сегодня она настоящая одиночка, а не образцовая мать. Ничего запрещенного под кроватью, в плинтусах и в шкафах не нашлось, так что Ася вдумчиво принялась за ноутбук. И вот тут загорелась красная лампочка. Судя по журналам, Тома перестала искать любую информацию о своем кавалере, хотя этим вечером опять собиралась с ним на свидание. Это так странно и не похоже на поведение влюбленного подростка, что Ася сразу предположила, Тома подчищает следы, слишком уж стерильно все выглядит. И напряглась еще больше. Обида за грубость родителей той девочки уже почти улетучилась, не хотят и не надо. Здорово, что чужой ребенок вернулся домой. Но звонить и расспрашивать не хотелось, да и неудобно. Но вот что странно. Почему из всех одноклассниц рядом с несчастной Ирой оказалась именно ее дочь? Они же не общаются. Раньше не общались. Ася проверила еще разок. Ира у нее даже в друзьях не числилась и подписана не была. Как она сказала? Нужно поддержать морально? Нашли в подъезде вообще никакую? А почему тогда нашли, а не нашла? С кем она была? С вечной Катей, которой запрещают все подряд? Ей ночевать бы не позволили вне дома, хоть 100 раз уговаривай. Но был ли там еще и Никита? Пересилив себя, Ася нашла номер телефона Катиной мамы и приготовилась аккуратно выведать, что рассказано родителям. Вдруг что-то важное. Она выполнила несколько глубоких вдохов-выдохов, настраиваясь на негатив, и услышала раздраженное приветствие. «Алло!» «Здравствуйте, Оля, это Ася, мама Томы. Вы слышали, что та девочка нашлась, да?» Отрывистый тон как бы намекал, что собеседница занята. «Прекрасно. Сама пришла домой, представляете?» «И пока не очень понятно, где была все это время. Вот как. На заднем плане какой-то посторонний шум. Наверное, Оля едет в машине и плевать хотела на новости о Молчановой. Тома осталась сегодня у нее в гостях. Девочка ужасно расстроена и попросила мою Тому побыть с ней, как-то успокоить». «Ясно. Это как разговаривать с автоответчиком. В любую секунду попросят распрощаться». «Тома встретила Иру около их дома, представляете? Они ее нашли и практически привели домой. Очень расстроенную, но приехала скорая и сказала, что все хорошо, к счастью. Девочка в порядке. Физически, ну а психически...» «Послушайте, Ася, это все, конечно, замечательно, но я сейчас в дороге». У Аси кровь прилила к вискам. «Оля темнит. Что-то не так». «Но Катя сегодня гуляла с Томой, так ведь?» «Да». Тон Оли изменился, стал осторожным и выверенным. «Она ничего не рассказывала об этом? Например, зачем они пошли туда, к Ириному дому?» «Да с чего вы взяли, что Катя имеет к этому какое-то отношение? Мы вообще-то сейчас едем на дачу». «То есть Катя не упоминала об этом совсем?» «Нет, не упоминала. Меня не интересуют досужие сплетни. Каждый должен следить за своим и только за своим ребенком». «Но Катя ведь сегодня была в парке. Они виделись с Томой, а потом все пошли к Молчановой, разве нет? Она же знала, что Ира нашлась, так?» Какое-то время телефон молчал, а потом разразился волной возмущения. «Послушайте, в чем вы нас обвиняете? И с какой стати я обязана перед вами отчитываться? Мой ребенок едет на дачу, ясно вам?» Ася опешила и нечаянно выкинула козырь. «Я и не думала никого обвинять. Если честно, я только хотела уточнить, был ли с ними один молодой человек или они были вдвоем». «Молодой человек?» – захрипел динамик. «Что за молодой человек?» «Никита, они с Томой недавно познакомились и собирались немного погулять в парке сегодня вечером». «Как я поняла, ваша Катя тоже с ними пересекалась?» Разумеется, Оля бросила трубку, не дослушав даже до конца предложения. Ася с изумлением уставилась на экран с прерванным вызовом и только теперь додумала, что бедной Катьке достанется на орехи из-за ее невольных откровений. Повальные запреты для девочки Ася не одобряла, но в чужие семьи без чека за консультацию старалась не лезть, чревато ненужными осложнениями. Она и не планировала вываливать на впечатлительную и резкую Олю тот факт, что ее дочь, возможно, общается не только со своей старой подружкой, но и с неким молодым человеком. Все вышло наружу само собой. И как-то неудачно. Сама Ася не выведала ни грамма полезного. Виноватой Ася себя не чувствовала, а что такого? Но опасалась, что Тома расценит слив явно лишней информации как предательство. А ей сейчас терять контакт с дочерью никак нельзя, когда все их взаимное доверие повисло буквально на волоске. И все же странно, что Оля так бурно отреагировала. Почему она орала что-то про якобы обвинение? Обычно виноватые люди громче всех возмущаются. Но в чем именно провинилась их семья, по мнению Оли? Не в похищении же? Нет, это лютый бред. Ася постучала по экрану ногтем и отодвинула аппарат подальше. Звонить Томе глупо. Вот завтра все и выяснится. Отставить панику. И она устроилась в спальне уже со своим ноутбуком, включив сериал, чтобы отвлечься от мыслей, что ее дочь сейчас не с одноклассницей, а с новым хахалем расширяет границы изведанного. Такое дикое вранье не в стиле Томы, в тысячный раз напоминала себе Ася. Не помогало. Что-то разбудило ее, грубо и неприятно. Ася отодвинула к стене компьютер, который сполз с живота и завис вверх тормашками. Похоже, она так и уснула за просмотром какой-то ерунды. И потянулась за телефоном, чтобы проверить время. В спальне было темно, но яркий отблеск экрана выхватил непонятную бесформенную фигуру у зеркала. Ася встревоженно протерла глаза и перевернула экран, чтобы не слепить себя. Но жуткая фигура уже испарилась. Она спустила голые ноги на пушистый коврик. Пить захотелось жутко, да и бешеное сердцебиение стоило бы унять. Ишь, как взбудоражилось подсознание от наплыва переживаний. Уже незнакомцы в ночи мерещатся. Пройтись до кухни, выпить воды, полистать новости, и все пройдет. Взбудораженная Ася сунула ноги в тапки и несмело зашагала по крошечному коридору, стараясь держаться прямо, но глазами то и дело косила в широкое зеркало шкафа-купе. Почему-то ей упорно казалось, что кто-то крадется следом. Хотя очертания отраженного помещения были свои, привычные. Зря она свет не включила, понадеявшись на автопилот. На пороге кухни Ася не справилась с напряжением и стремительно обернулась, прижавшись спиной к косяку. А ладонью нашарила выключатель у входа. И ей опять померещилось призрачное движение, будто кто-то взмахнул газовой тканью и спрятался за углом. Она поправила всклокоченные волосы и сиганула на табурет, поедая расширившимися от страха зрачками открытый участок коридора, тонувший в сумраке. И не сразу заметила, что напротив кто-то сидит. Ася дернулась и зажала рот рукой. Меньше всего она ожидала увидеть его, Колю. Ее бывший муж, разбившийся в горах 10 лет назад, сидел у нее на кухне в до боли знакомом растянутом свитере с трижды перевязанной горловиной и потирал недельную щетину. Он грустно приподнял уголок рта, не отрывая взгляд от Аси, и с укором сказал: «Ты устала, Ась. Тебе надо отдохнуть». «Что? Как ты здесь оказался? Ты же умер?» «Да». «А я? Что, тоже?» «Нет». Он до неприличия печально усмехнулся. «Ты пока жива». «Тогда почему ты тут?» Ася позабыла, как прогоняла его и орала, чтобы он никогда не смел являться к ним с дочкой. Что она его ненавидит и прочие чудовищные глупости. Ей до одури хотелось одного – прижаться к его щеке, погладить обветренные костяшки пальцев, вдохнуть любимый запах. Коля осуждающе приподнял брови, и она унюхала незнакомый аромат. Что-то приторно-сладкое, обволакивающее. Дурман. Ее Коля всегда пах иначе, солью и очень-очень-очень свежей рыбой. Она бы узнала его в толпе, стоило ее мужчине приблизиться на достаточное расстояние. «Предупредить. Будь осторожна». Ася закашлялась и вдруг перескочила на истерический смех. «Это ты говоришь мне об осторожности? Ты? Да я из-за тебя осталась одна с ребенком». «Ты прогнала меня до того, как я...» Он многозначительно умолк. «Ну и что? Ты сам все испортил». Коля продолжал смотреть и жалеть ее. Очень спокойно и мирно, как никогда при жизни. «О чем предупредить? О чем, Коля?» Ася перекатилась на кровати и очнулась ото сна. Солнце уже доползло до ее подушки, но разбудил не свет, а щелчок входного замка. Кто-то пришел домой. Вырванная из кошмара Ася рухнула с кровати на пол, больно ударилась коленкой и стремглав бросилась к двери, прихватив за горлышко забытую с ночи бутылку от Мерло. Ася успела вяло подумать, что ее надо бы разбить о стену и вооружиться острыми краями бутылочного стекла, и абсолютно не сфокусировалась на главном. Кого или чего она ждет? Бывшего мужа, их дочь или грабителей, которые обзавелись ключами? Взъерошенная женщина в плюшевой пижаме и со стеклянной тарой наперевес застыла в прихожей, завороженно глядя на неторопливое вращение дверной ручки, и на всякий случай перехватила бутылку покрепче. Дверь распахнулась, и Тома ойкнула, наткнувшись на мать в столь колоритной роли. Ася судорожно выдохнула и почти выронила импровизированное оружие из мигом вспотевшей ладони. Но Тома ловко подхватила тяжелую стекляшку и осторожно поставила на полку. «Мам, ты чего? Ты кого вообще ждала?» Она обшарила маму глазищами и озадаченно обернулась через плечо, невольно ища шайку вооруженных головорезов. Но на этаже никого не обнаружилось, только шахта лифта размеренно и тихо гудела. «Ты пришла?» Полуспросила, полувсхлипнула Ася и беспомощно сползла вдоль косяка вниз. Подобрала к себе подбитые колени и обняла трясущимися руками. Тома увидела свежие ссадины и опустилась на корточки следом. С ужасом заглянула в лицо матери и испуганно прошептала. «Конечно пришла, мамуля, да что случилось-то? Тебя кто-то обидел? Говори мне все, честно-честно». И Ася, как в тумане, вспомнила сотни точно таких же вопросов, адресованных от нее к дочери. Петля замыкается, девочка подрастает и копирует даже ее интонации. «Сейчас, сейчас». Ася вытерла слезы и состроила жалкое подобие улыбающейся мордашки. «Все в порядке. Сейчас пройдет». «Ничего не в порядке!» Томин голос взвился к небесам. «Я же вижу! Что стряслось? Ты пила?» «Да, но не так, чтобы...» «Дело не в этом». Ася со стыдом покосилась на очевидную улику. На самом деле она выпила всего бокал, но дочь может вообразить себе не весь что после такого представления. «Мне приснился кошмар». «Кошмар?» Не поверила Тома. «Кошмар, от которого ты вот так бросаешься на людей? Мам, что за чушь? Ты же обманываешь меня. Боишься расстроить? Ну же, рассказывай!» «Мне приснился...» Ася представила, как признается дочери про нереальную ночную перепалку с ее давно разбившимся отцом, и прикусила язык. «Приснился очень достоверный и страшный сон, что кто-то ворвался к нам домой. Я только что проснулась, упала и перепугалась до чертиков из-за шума в прихожей. Том, ты прости, что напугала тебя». Они редко обсуждали Колю. Тома помнила его, без всякого на то сомнения, но помнила она и безобразные сцены, свидетелем которых не должны быть маленькие дети. Ася тогда была недавней студенткой психологического и на практике вовсю нарушала старательно освоенную в университете теорию. С пылом и жаром аж щепки летели. Сейчас она бы многое сделала или сказала иначе, но Коли больше нет и его не вернуть. Зато Ася жива-здорова и изо всех оставшихся сил пытается тянуть свою семью, ну и заодно помогать другим несчастным семьям. Ха-ха. Легко учить тому, что не сумел сделать сам. Куда легче, чем кажется. Страсти поутихли, и лишь нелепое ночное происшествие, подсознательный эпизод, напомнил Асе, как больно может быть под смазкой ежедневной рутины. Ася коряво выпрямилась, и Тома отступила, с прищуром наблюдая за матерью. «Триллеров пересмотрела?» Дочка хмуро скрестила кисти. «Ага, типа того. А как у тебя все прошло?» Ася шмыгнула в ванную, вымыть лицо и крикнула уже оттуда. «Завтракать будешь? Я сырники сделаю». «Да, мам, я голодная зверски». «Тебя не накормили в гостях?» Удивилась Ася, неестественно бодро врываясь на кухню и ставя только что вскипевший чайник. «Это странно, даже учитывая обстоятельства. Ира в порядке, держится. Как там ее родители? Небось, с ума сходят от счастья». «Да». Тома достала чашки. «Все они в порядке. И меня кормили, конечно, просто...» «Кругом у всех все в порядке, но творится какая-то ерунда». Тома с недоумением поглядела на чашки, словно вдруг забыла, зачем взяла их, и рассеянно поставила на стол. «Тома?» – торжественно начала Ася. «Расскажи мне все-все». «Мам!» – протянула Тома, но пронзительная трель звонка разрушила момент, а Ася нервно сжалась. «Ты все-таки ждешь кого-то?» Ася беспомощно разинула рот и бросила лихорадочный взгляд на деревянную стойку с кухонными ножами, но волевым усилием взяла себя в руки и расправила опущенные плечи, заговорщицки прижав палец к губам. «Сиди тихо, я проверю». В ней забурлил мощный поток адреналина, призывая материнский инстинкт защищать потомство. А Тома с округлившимися от паники глазами послушно кивнула и беззвучно выдавила сквозь зубы. «Мам, полицию вызвать?» Ася резко помотала головой и танцующей походкой скользнула к выходу, внезапно чувствуя себя этакой хищной медведицей с детенышем позади. Это невероятно пьянило. Запала хватило ровно до глазка. На лестничной клетке стоял худощавый подросток в надвинутом ниже переносице капюшоне и тяжело опирался об их дверь обеими руками. Ася не узнала искаженные линзой пропорции лица и искусанные пухлые губы, но мгновенно отперла засов и рванула дверь, готовясь поддержать сутулую фигуру. От визитера веяло не опасностью, а страшной бедой. А ведь именно таких Ася привыкла спасать на работе. «Ира?» – выдохнула Ася, пропуская одноклассницу дочери, ту самую, на днях пропавшую. Ирка сбросила капюшон, торопливо захлопнув за собой дверь в квартиру, и затравленно огляделась. Неизвестно, чего она боялась, но после осмотра черты ее заметно разгладились. «Тома дома?» – в рифму прошелестела девочка. «Я здесь», – фыркнула та с порога. «Соскучилась? Я же только переодеться ушла, обещала же, что скоро вернусь». «О чем это ты?» – нахмурилась Ася. «Опять пойдешь к Ире? Может быть, побудешь немного дома, и мы поговорим? Да и девочке тоже надо побыть с семьей. Полезно для...» «Мам, все нормально». Тома раскрыла холодильник и деловито сцапала немытый и чуть почерневший банан. «Это только на сегодня. Ночевать у нее я не останусь больше». Ирка умоляюще сдвинула брови и громко втянула воздух, жадно таращаясь на повисшую желтую шкурку. Тома откусила верхушку, недовольно закатила глаза и вручила гостье всю связку бананов. «На, возьми вот». «А больше нет, даже не мечтай. Мы дома магазин продуктов не держим, так что еды мало». Ирка сожрала один за другим, давясь и пачкая подбородок налипшей плотью из ломких волокон, и протянула ошарашенной Асе груду пустых шкурок. «Спасибо». И виновато вытерлась тыльной стороной ладони. «Пожалуйста», – рефлекторно ответила Ася и выкинула мусор в ведро. «Но почему вы такие голодные, девочки? У твоих родителей проблемы с деньгами? Я могу дать немного, а так можно объявить сбор?» «Мам, не заморачивайся», – прервала Тома. У них есть деньги, просто жор нашел. Бывает. Мама купила много еды и отправила папу еще запастись», — объявила Ирка, почему-то так и не глядя на собеседников. «И уже все прошло, правда. Я больше не буду». «Вы поссорились из-за еды?» Ася никак не могла взять в толк, что происходит. «Нет», — зло откликнулась Тома. «Мы не ссорились. Просто Ира решила, что я буду терпеть, когда... неважно». Она отправила шкурку следом за остальными и раздраженно оттолкнула девушку, пробираясь мимо нее в свою комнату. Ася крикнула уже в спину дочери. «Что она тебе сделала? Что?» Но уперлась в демонстративно перевернутый красным флажок «Входа нет». Подергала запертую дверь за ручку и грозно повернулась к потупившейся Ирке. «Что ты сделала? Отвечай!» «Я напугала спящую Тому. Случайно вышла, клянусь!» «Как это напугало?» «Тома подумала, что я капельку придавила ее подушкой во сне. Но это не я». «Придавила? Что за бред? Зачем?» «Но даже если не ты, кто вообще будет творить такое?» «Честно, не я. Мне приснилась старая бабушка, она и заставила. Я не хотела. Я только хочу, чтобы Тома побыла со мной. Мне так страшно». Ирка бросилась всем телом на препятствие, отделяющее ее от вожделенной цели, барабаня и царапая дешевый шпон уже где-то обломанными до крови ногтями. И вот тогда Ася совершила непоправимую глупость. Она мгновенно почуяла себя в своей тарелке, совершенно успокоилась и набрала номер экстренной помощи. Пускай ребенок чужой, но уж отличить тяжелое и даже опасное состояние она вправе, как профессионал. Если родители девочки предпочитают не замечать очевидного и игнорировать тревожные симптомы, то что же? Пускай разбираются службы. Впутывать свою дочь она не позволит.